Я спрашиваю, чё за нах? Михаил Климов всё никак не мог понять, как же так случилось, что он вернулся в лагерь. Что произошло? Он попытался вспомнить маршрут, но с некоторым удивлением осознал, что совершенно не помнит, что произошло с момента, как покинул окраины Парижа. Вот он едет в погоне за солнцем, и вдруг бац, он уже стоит здесь. Словно наваждение какое-то. Наваждение. Да ладно, не может быть. Я же в другом теле, подумал он, неуверенно вспомнив, что перед тем, как попасть в прошлое, да еще в иное тело, подвергся процедуре гипноза с четкой установкой на возвращение на родину. Хотя что мы знаем о природе сознания? Еще меньше, чем о темной материи, так что вполне закладка могла вместе со мной душой эмигрировать. Плохи мои дела. Не просто плохи, а еще хуже, снова подумал он, заезжая на последних каплях бензина на территорию лагеря через распахнутые перед ним ворота. Что же теперь делать-то, а? В режиме сомнамбулы Климов добрался до квартиры и только сейчас вспомнил о портфеле с экспроприированным хабаром. Он ведь даже не знал, сколько и чего умыкнул. Просто на вид оценил, что много, и ему хватит на первое время на новом месте раскрутиться. Собственно, и сейчас у него не возникло ни малейшего желания проверять, сколько и чего украл. Все равно не воспользоваться. Тут другая проблема возникла. Куда все это заныкать? Дело даже не в проживающем вместе с ним офицере, а в денщике, что приходит убирать в квартире. Вот тот точно найдет. Рано или поздно, и, конечно же, скоммуниздит, тут же дезертировав, ведь у него-то установки на возвращение домой нет, и если не окажется дураком, до конца жизни хватит. Засунув пока портфель под кровать, сам он, не раздеваясь, рухнул на нее же. Голова буквально звенела от пустоты. Ни мысли, ни проблеска. Что-то ему подсказывало, что и остальные попытки побега ничего не дадут. Снова задаст кругаля, сам себя не помня, и окажется в исходной точке старта. Логичным шагом казалось обратиться к специалисту, что также практикует гипноз. Ведь сказано же, что построил один человек, всегда сможет сломать другой. Так-то оно может и так. Да вот только как этому специалисту объяснить ситуацию, Климов вообще не представлял. Ведь чтобы спец что-то ломал, нужно указать ему конкретную цель. «Понимаете, док, я прибыл из будущего. Ну, что вы так глаза пучите? Точнее, моя душа попала в это тело. Док, не надо так проникновенно кивать и улыбочку эту монолизовскую с лица сотрите, а то кулаком врезать по ней хочется. И, в общем, там, в будущем, враги меня запрограммировали стать их агентом. Они запрограммировали меня вернуться в Россию и убить всех кремлевских правителей. Я пытался от них скрыться, но они выследили меня. А, нет, это из другой оперы. В общем, хотел сбежать, но не получается. Все время возвращаюсь назад и на родину тянет. Прям спасу нет. Сделайте что-нибудь, доктор», — представил Михаил возможный вариант общения с доктором. «Ну что же, помогут. Как пить дать помогут. В дурку запрут, в камеру для буйно помешанных. А лечат сейчас ни разу не гуманными методами. Чего только обливание холодной водой стоит, не говоря уже про электрошок мозгов. Зажарят его до хрустящей корочки. А еще с половиной офицеров теперь в ссоре, вдруг подумалось ему. И эти суки настроят против меня вторую половину. Этот фактор тоже теперь следовало учитывать в своих дальнейших планах. И непонятно, во что все это выльется. Ну, на дуэль они меня точно не вызовут. Не те сейчас времена, чтобы шашками махать, да из пистолей стреляться. Хотя хер их знает, — размышлял Михаил. Максимум, что мне грозит, — бойкот. Вот нач штаба порадуется. Срать на офицеров. И на Щелокова срать. Хотя скорее, это он мне поднасрет. Так поднасрет, что с головой накроет. То, что ему вскоре придется отправиться на фронт в составе сводной роты, Климов уже не сомневался. При встрече полковник ему так годливенько улыбался, а значит, вопрос решен. Ладно, не получилось выбраться относительно легко и чисто через рот, то по заветам сожранного будем выбираться через жопу. Михаил досадливо поморщился. Что-то вменяемое придумать сходу не удавалось. Понятно, что главная задача — выжить любой ценой. Надо придумать коварнейший план, мысленно хмыкнул Михаил. А что для этого нужно? В идеале попасть на самый верх в структуре командования бригадой, ибо чем выше, тем безопаснее. Генералы вообще в нескольких километрах от фронта в штабах заседают. Отлично, стратегическое направление определено. Теперь осталось разобраться с тактическими шагами воплощения плана. Правда, самый простой вариант «всех убить, одному остаться» тут совершенно не катил. На смену скоропостижно окочурившемуся комсоставу пришлют из России смену. Да и других желающих занять местечко повыше более чем достаточно, и они выступят против него единым фронтом. Ну, тут я сам себе злобный Буратино. Так неосторожно себе на яйца наступил. Но кто ж знал, вздохнул он. Но мысль в целом верная. Будем посмотреть.